Я же сейчас старался сосредоточиться на реализации своих трофеев. Я имею в виду то, что учитывая разученные мной базы знаний по торговле, я уже сам попытался связаться с торговыми площадками. Однако, первыми на меня вышли, как ни странно это бы звучало, разумные, занимающиеся переработкой материалов. Просто тут, в системе Борза, часто перегоняли разбитые корабли корпуса к ним на свалку, а они уже перерабатывали весь этот хлам в отдельные металлы и продавали государству. Их представитель, являвшийся представителем уже известной своими пакостями низкорослой расы, Рук, принялся чуть ли не с угрозами требовать, чтобы я не затягивал, а сразу передал на переработку разбитые корпуса, так как из-за меня они несут потери. Честно говоря, я даже немножко подошалел от случившегося. Да, корабли были достаточно старыми, но их стоимость на рынке в полной комплектации могла равняться 80-85 миллионам кредитов за штуку. А тут какой-то идиот требует, чтобы я подарил ему эти деньги, но, видимо, он никак не понимал того, что я уже ориентируюсь в ценах. И поэтому я с готовностью заявил ему о том, что согласен отдать ему эти корпуса. Он сразу же обрадовался. Тогда я потребовал от него оплату доставки этих грузов прямо с территории неизведанных регионов. Он замер, как только об этом услышал. А я упомянул о столкновениях с пиратами, о потерях, которые можно в случае чего списать на столкновение с пиратскими рейдерами. Его же не касается то, что я на самом деле действовал из засады. Так что не все было так просто. Из-за всего этого цена этих корпусов кораблей просто взлетела за облачную высоту. После чего я предъявил ему данные моего исследования торгового рынка использованных кораблей, а уже затем заявил ему о том, что такие корабли в полной комплектации стоят минимум 85 миллионов штука. Но ему, так уж и быть, как оптовому покупателю, я продам их за 83 миллиона каждый. Такая стоимость в общей сложности получается. И это только за крейсера. Если он хочет забрать еще и аширский носитель, то пусть накинет в эту стоимость также 120 миллионов за носитель со всеми комплектующими. От такой неожиданности этот коротышка даже, видимо, подавился своими слюнями, так как закашлялся и начал размахивать руками, не сдерживая своих эмоций. Тогда дополнительно к этой сумме я решил добавить еще и обычную таксу за вывоз грузов на такие огромные расстояния. Сумма возросла еще на сотню миллионов кредитов. Да, дорого. Зато груз-то сам по себе не габаритный, доставлено все полностью и в хорошем состоянии. Конечно, одному крейсеру неплохо так досталось во время атаки его моими бомбардировщиками, но сейчас он уже практически доведена до стандартного состояния. И все благодаря тому, что у меня имелись запасные части с других кораблей, и тому, что все они были примерно одинаковыми по состоянию. Видимо, наконец-то догадавшись о том, что я над ним просто издеваюсь, этот коротышка что-то глухо выругался и разорвал соединение. Я же мог только покачать головой, поражаясь и даже восхищаясь его наглостью. Это что же получается? По сути, я уже и сам прекрасно понял схему его махинаций, так как, если бы он выкупал эти корабли как металлолом, то забрал бы их у меня максимум миллионов за 5-10 каждый. А продал бы за сколько? Даже за 80 миллионов, продавая каждый из этих кораблей, он заработал бы очень неплохо. Неужели все считают меня таким дураком? В чем смысл подобного поведения и недооценки потенциального противника? Сначала я подумал, что он действовал наобум, просто заметив у меня разобранные корабли на внутренней открытой платформе моего корабля, и попытал своего счастья. Но потом все оказалось не так-то просто, так как буквально на следующий день ко мне на Кондор постучалась таможенная служба Федерации при поддержке пограничников. Судя по всему, этот коротышка, Рук, с ними плотно сотрудничал. Они потребовали сдать груз, который я не имел права провозить на территорию Федерации без их разрешения. И это с учетом того, что у меня имелись временные идентификаторы на этих кораблях как на трофеи, оформленные службой безопасности Федерации. Честно говоря, мне не хотелось дергать генерала Ирина Тамур, чтобы он насадил этих идиотов. Скорее всего, никто из них даже не стал запрашивать информацию по моему кораблю и по моим контактам в последнее время, и именно поэтому они и вели себя так нагло. Я просто связался со своими адвокатами и передал им все требования этих пограничников и таможенников. Каково же было мое удивление, да и их тоже, когда буквально через полчаса на борт моего корабля примчалось целых 3 юриста, которые имели на руках все документы, подтверждающие тот факт, что эти офицеры не имеют никакого права производить подобные процедуры изъятия. Более того, У них имелась подтвержденная информация от службы безопасности Федерации о том, что все эти корабли зафиксированы как трофеи, и я имею полное право их использовать так, как считаю нужным. Дополнительно ко всему прочему, те самые документы, которыми меня пытались запугать, указывая на то, что это чуть ли не судебный иск против меня, оказались фальшивкой. Скорее всего, против кого-то они и действовали. Но только не в том случае, когда за твоей спиной стоит серьезная юридическая контора. Естественно, что пограничники тут же начали процедуру отворот-поворот, пытаясь заявить мне о том, что их просто вызвали сюда как поддержку, и они знать ничего не знают и видеть ничего не видели. Юристы ухватились за эту их оговорку, сразу же заявив о том, что пограничники пропустили мимо себя довольно серьезную группировку пиратских кораблей. А как еще можно назвать то, что случилось? Естественно, что в подобной ситуации этим разумным не оставалось ничего другого, как начать маневрировать, словно та же самая маркитанская лодка. Таможенники вообще превратились в соляные столбы, и только тихо что-то мычали себе под нос. Я же предложил юристам раскрутить это дело по максимуму. А что, если так посмотреть, то этот коротышка, Роук, который занимается в данной звездной системе переработкой ресурсов и различного хлама в ресурсы, по своей специализации и уровню ведения дел мне примерно равен, а по стартовому капиталу я его вообще превосхожу. У меня стартовый капитал зарегистрирован в размере 100 миллионов кредитов, а у него вообще корпорация не зарегистрирована. И это у разумного, у которого имеется полноценный перерабатывающий комплекс и целое отделение на станции, где он занимается подобным делом. Вспомнив про наши так называемые пункты разборки, я долго смеялся. Чем были раньше эти пункты разборки на Земле? Просто пункт приема металлолома. Сначала. А потом кто-то додумался до того, что старую машину, которую пригоняют на металлолом, можно разобрать. И некоторые детали, которые более или менее новые, можно попытаться перепродать не как металлолом, а как полноценную запчасть к машине. В результате появился целый бизнес. Возможно, он точно так же пытается на этом зарабатывать, вот только он не учел маленького нюанса. Судя по всему, его выделение слюны, которое я наблюдал, было связано именно с тем фактом, что он увидел, по его мнению, полностью бесхозные корабли, которые надо было срочно слегка обработать и пустить в продажу. Но он все же немножко ошибся. Я не собирался так поступать. Я собирался привести эти корабли к общему знаменателю и отправить на продажу как полноценные боевые корабли. К тому же, кто-то на торговой площадке отследил мои запросы и, видимо, пробил информацию по Кондору и его сопровождению. После чего, я получил весьма осторожный запрос от одной из шахтерских корпораций. А не собираюсь ли я продавать какой-либо из своих малых кораблей? Вы спросите о том, как они могли понять то, что я что-то хочу продать. Да все просто. Ведь запросы-то у меня были специфические, так что понять смысл этих запросов было не так уж и сложно. В ответ я заявил им о том, что собираюсь продать все эти тяжелые крейсера и корабль-носитель. И оказалось, что эта шахтерская корпорация намеревалась отправиться в довольно глубокий рейд на территории Фронтира. У них имелись для этого все необходимые производственные мощности. А вот кораблей поддержки и охраны не было. Имея в своем распоряжении пару добывающих и перерабатывающих мобильных комплексов, а также и грузовые корабли для перевозки переработанной руды, им оставалось только позаботиться о защите. Проблема заключалась в том, что нанять наемников было тоже не слишком дешевым делом. Если они планировали надолго заняться этим делом, проще было бы обзавестись собственными кораблями, а не наемниками. Но при всем этом кто-то из руководства этой шахтерской корпорации сам прекрасно понимал, что подобные корабли охранения должны быть примерно однотипными. Так проще закупать на них различные расходники и запчасти, а также и снабжать боеприпасами. У меня же корабли были действительно однотипные, и достаточно много. 6 тяжелых крейсеров Гарраков сами по себе дорогого стоили. К тому же, как я уже сказал ранее, в комплекте к ним был еще и носитель директората Ашер, вооруженный 5 десятками москитов. Для защиты шахтерских маток, которые будут работать в одной звездной системе, этих сил вполне достаточно. Даже массированная атака пиратов ничего не сможет сделать. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать, что с пиратами можно договориться. Однако, никто не может отрицать тот факт, что пираты могут начать войну друг с другом. И кто будет компенсировать этой шахтерской корпорации пару миллиардов кредитов, которые они потратили на покупку своего оборудования, которое у них могут легко и просто отобрать. Вот тут-то и кроется главный казус этой ситуации. Эти шахтеры хотели найти возможность защитить свои интересы, а это было возможно только таким, весьма серьезным способом. То есть, приобретя боевые корабли, которые будут защищать их шахтеров и матки, не только по пути следования до точки, но и там. Немного поразмыслив, я понял, что скорее всего эти шахтеры нашли сильное месторождение каких-то ценных руд. Иначе для чего несколько шахтерских бригад объединились в одну корпорацию? Отправка на территорию фронтира такой группировки весьма опасное дело, так что я их вполне понимаю. Да, и не против я, чтобы они выкупили у меня эти крейсера. Тем более, что пиратствовать сами они не будут. Слишком уж дорогие у них производственные мощности, которые следует охранять, чтобы так шалить на стороне. Одни только перерабатывающие заводы четвертого поколения, которых у них было целых 3 штуки, на самом деле стоят каждые не меньше 500-700 миллионов кредитов. Если так все складывается, то что в итоге? Подумайте, эти разумные, видимо, хотели налетом полностью выскоблить какую-то звездную систему, где обнаружили ценные месторождения. Такой объем производственных мощностей позволит им достаточно быстро очистить астероидный пояс и покинуть опасное место. Недолго думая, я предоставил тому, кто прислал запрос, информацию по кораблям, которые намеревались продать, также и о том, какое у них состояние. Я не собирался сильно задирать расценки, ввиду того, что и так слишком много внимания к себе привлекли эти корабли. Мне надо от них избавиться, и как можно быстрее. Но продавать их как металлолом я все же не собирался. Мне такая глупость совершенно ни к чему. Поэтому, если у меня есть возможность что-то сделать, я ее сделаю. Немного поторговавшись, мы договорились о стоимости. И я продал этим разумным буквально все. Крейсера ушли по цене 82 миллиона кредитов за каждый. И это учитывая тот факт, что в эту стоимость входил и корабль, который был довольно неплохо поврежден моей неожиданной атакой бомбардировщиками. Сам по себе этот корабль был неплохой, но после такой атаки могла пострадать основная несущая структура, которую иногда еще называли становым хребтом корабля. Уже только поэтому цену можно было бы сбросить. Так что, я скидывал весь товар скопом. Носитель я продал по стоимости 115 миллионов кредитов. Все-таки он был достаточно старый, но имел полный комплект всего, что необходимо, и все-таки заинтересовал этих разумных. К тому же, все эти корабли были максимум четвертого поколения, а носитель – третьего. Не считая москитов, имевших набор расходников на борту этого бочкообразного корабля. Благодаря этому я не оказался в накладе, и избавился от всего этого хлама буквально за один заход, что тоже было неплохо для меня. Теперь я мог наконец-то сосредоточиться и в других делах. Во-первых, проблемы с корпорацией нейросеть. Тут все было гораздо сложнее, чем можно даже подумать. Представители этой корпорации почему-то настаивали на личной встрече со мной. Судя по всему, для этого прибыл какой-то то очень важный и толстый дядька, который хотел задавить меня своим авторитетом и вынудить пойти навстречу их желаниям. Во-вторых, этот самый коротышка, Роук, который пытался не только забрать у меня за бесценок мои трофеи, но при этом даже и подставить под карательные меры со стороны государства. А значит, оставлять подобное безнаказанным просто нельзя. Он все равно ответит за свои действия. Особенно, если учитывать тот факт, что сам напросился. Я и здесь продолжал действовать по своему принципу. Первым я никого не трогаю. А этот коротышка теперь все же должен ответить за свою наглость. Если сейчас ему все сойдет с рук, то что он придумает завтра? Заметит то, что мой кондор сделан из разных кораблей, и потребует уже его предоставить на переработку. Причем за бесплатно, а что, ведь, по сути, для него весь этот корабль, один большой кусок металлолома. Исходя из всего этого, я понимаю, что мне надо в срочном порядке попытаться защитить свои интересы. А это было возможно только с учетом многочисленных факторов, на которые мне нужно срочно обратить внимание. В первую очередь, создание проекта корабля, а для этого нужно приобрести тот самый конструкционный кластер искусственных интеллектов, который стоит отнюдь недешево. Сначала я хотел приобрести именно специализированный, работающий только со сверхбольшими и большими кораблями. Был такой, и стоил всего 25 миллионов кредитов. Однако, когда я вчитался в его описание, то понял, что работать он может с кораблями максимум четвертого поколения. Я не просто так делаю упор на поколение их кораблей, с которыми он может работать. Дело в том, что и оборудование там соответствующее. Тут уж ничего не поделаешь. К тому же, я не забыл про свой план попытки сделать хотя бы пару звеньев москитов, которые должны будут как невидимки атаковать противника из темноты космического пространства, или производить разведку на территориях звездных систем, куда я могу попасть. Помните, я указывал ту самую форму такого кораблика, как у знаменитого американского самолета «Стелс», но для этого нужно другое программное обеспечение, которое позволяет работать с малыми кораблями. Что же делать? Покупать два разных набора? Зачем? В конце концов, несколько дней мне пришлось помучиться, прежде чем я обнаружил именно тот кластер, который позволял работать с любыми кораблями, вплоть до шестого поколения. Стоил он недешево, 135 миллионов кредитов. Деньги у меня сейчас были, а работа этого кластера может впоследствии окупить эти финансовые потери. Поэтому, скрипя зубами, я был вынужден связаться с продавцом и сделать заказ. Мне пообещали доставить груз в течение 2 недель, и теперь мне оставалось только ждать. Ждать и проектировать то, что я буду делать со своим кораблем впоследствии, а также и планировать месть тем, кто пытался меня ограбить. Или вы думаете, что я за всеми этими делами забыл про коротышку, Руука? Нет уж, сейчас шли судебные заседания, в которых выяснилось много интересных фактов. И пусть этот коротышка радуется, если его просто разорят поборами, а также штрафами в мою пользу. Ведь у него, после всех этих фокусов, перед лицом маячит не что иное, как каторга на иридиевых рудниках. А что вы думали? Подкуп должностных лиц в той же самой пограничной и таможенной службах просто так не проходит. А там был 100% подкуп. Эти разумные уже сами лишились своих должностей и званий, и сейчас находились под следствием. Сейчас этот вопрос решить было сложнее, но все-таки он был решаем. Точно так же, как проблема с корпорацией нейросеть. Интриги. Для того, чтобы убедиться в том, что вашему организму не был нанесен вред, мы бы хотели обследовать вас, чтобы понять. Представитель корпорации нейросеть по какой-то глупости продолжал настаивать на том, что я должен предоставить ему свой организм для изучения, что меня уже начало очень сильно раздражать. Тем более, что и дураку в данной ситуации было понятно то, что по сути большей глупости в своей жизни я не могу сделать. Как вы думаете, для чего они хотели похитить меня? Ведь на самом деле они это хотели сделать, для того чтобы изучать. Он заливал на этом заседании, куда меня все-таки пригласили, про то, что симбионты вредны для организма разумных, про то, что мой организм может в любой момент просто отказать, не говоря уже про разрушение мозгового вещества. Показывал какие-то графики и видеозаписи с тем, как разумные медленно и мучительно умирают, или просто сходят с ума, превращаясь в какие-то растения, которые тоже ждала просто мучительная смерть. В конце концов, когда мне все это уже надоело, я взорвался и потребовал объяснений, по какой причине я должен все это смотреть. Они хотят нанести мне еще большую психическую травму, или хотят вынудить меня сойти с ума прямо здесь, в здании сюда. Видимо, не ожидая подобного поведения с моей стороны, представитель корпорации растерялся и снова принялся бубнить о том, что в данном случае ситуация может быть очень опасная, если я не пойду навстречу и не стану выполнять то, что они все-таки хотят. Они хотят ни много и ни мало, все равно получить мой организм для изучения, после чего как-нибудь попытаются мне компенсировать случившееся, если найдут вред, нанесенный моему организму. Вы себе такой бред представляете? Начнем с того, что дело слушается о попытке похищения, о попытке, а никак не о том, какой вред мне нанес симбионт древних, который мне установлен. О чем вообще идет здесь речь? Так, недоуважаемый мной представитель корпорации, наконец, не выдержав этого словесного поноса, я медленно поднялся и посмотрел на этого распинавшегося представителя народа Гуурнака, который назывался фактическим начальником всей сети корпораций нейросеть на территории Федерации Ниви. Я уже устал выслушивать ваш словесный понос. Если вам нечего сказать в отношении попытки похищения меня вашими сотрудниками, которые получили недвусмысленный приказ от вашего же помощника, от которого вы так старательно избавились, то я пойду отсюда. Рассказывать мне про какой-то вред, который мог нанести симбионт моему организму, можете даже не пытаться, хотя бы по той причине, что я добрался с ним сюда с территории неизведанных регионов, и прожил с этим симбиантом несколько лет, так что меня абсолютно не интересуют ваши истории, которые вы так деловито мне рассказываете. Все это пустые бредни, которые меня никак не интересуют. Потому что я вынужден вам напомнить, может быть, вы об этом забыли, что именно ваши сотрудники пытались нанести мне вред. Забыли? Я не забыл. Или вы думаете, что я не знаю того, чем чреваты последствия подобных изучений в том случае, который вы намеревались воплотить? Когда пытаются похитить человека, это делается не просто так. Обычно это происходит для того, чтобы проводить над человеком самые жестокие эксперименты. Еще какие-то пояснения вам нужны? Так что перестаньте нести чушь. Исследовать свой организм я вам не позволю. Вы и так пытались нарушить законодательство Федерации. Хватит. Надо быть полным идиотом, чтобы вам после этого доверять. Надеюсь, теперь мое мнение и отношение к этому вопросу всем понятно. К тому же, постарайтесь больше не надоедать мне своими просьбами о встрече. Нам разговаривать ни о чем. Никакого исследования не будет. У меня на корабле есть медкапсулы, где я буду проходить обследование. Но вы эти данные получать не будете. Никогда. Я слишком хорошо усвоил тот факт, что вы на самом деле из себя представляете. Поэтому ни о каком доверии речи не будет. Не надо было так поступать. Если бы вы попытались со мной хотя бы договориться, то, возможно, я бы пошел вам навстречу, возможно, и никак иначе. Однако, вы решили меня похитить, словно я ваша собственность. Я не знаю, кто решил подобным образом начать игры против меня, да это для меня и не важно. Для меня важно другое: вы сделали глупость, и понесете за нее ответственность. Поэтому я прощаюсь с судом, и не вижу больше смысла в своих появлениях здесь. Есть мои юристы, с которыми вы и будете общаться. Категорически запрещаю обсуждать вопрос моего обследования. Мне нет для этого никаких причин. Я чувствую себя прекрасно. И то, что у меня установлено в голове, является моей собственностью. Так же, как и моя голова. Вы же не имеете на эту собственность никакого права. Постарайтесь больше не напоминать мне об этом. Если не хотите, чтобы я вообще забыл о возможности мирного решения этого вопроса. Больше не скрывая своей злости, я спокойно встал и покинул помещение, где проходило это заседание. Я действительно не видел большей глупости, чем вот эти сборы и попытки уговорить меня все-таки пойти навстречу этим наглецам. Ну, скажите мне, пожалуйста, что изменится для меня? Они хотели меня украсть, чтобы изучить мой организм? Не получилось. Теперь же они намереваются, чуть ли не выдавливая из меня слезы жалости, все-таки заставить пойти навстречу и разрешить им провести обследование моего организма. Да, они предлагают мне за это деньги, но давайте подумаем вот о чем. Разве не должны они мне заплатить большие деньги в виде различных штрафов за то, что уже случилось? Эти умники действительно пытались меня похитить, в прямом смысле этого слова. Я, конечно, многое могу понять, но какой мне смысл демонстрировать им свой мозг, особенно учитывая тот факт, что они и так все это хотели получить? Да, у них не получилось, и я где-то в глубине души оказался в небольшом выигрыше, не спорю. Однако, по всему прочему, я хотел бы наконец-то разобраться с проблемами, которые шаг за шагом у меня возникают из-за этих умников. Мало того, что они попытались устроить мне целый прессинг, так пытаются получить решение суда, которое позволит им все же провести обследование моего организма. И делают все это с такими честными глазами, что даже хочется им поверить. Вот только я заранее понимал главную проблему, про которую не следовало бы забывать. Все дело в том, что в этом мире Содружества все используют других разумных, и никто и никогда не будет идти мне навстречу просто то из-за того, что хочет мне помочь. Достаточно понять это, и все сразу становится на свои места. Видимо, эти разумные действительно привыкли к своему могуществу и силе, и поэтому никак не могут смириться с тем фактом, что кто отказался им дать того, чего они хотят. Более того, этот неизвестный для них индивидуум продолжает сопротивляться, нагло выпячивая свое собственное желание жить по собственным правилам. Для них это, судя по всему, вообще нечто непонятное, хотя, как бы они сейчас ни пытались на меня давить, я сам прекрасно понимаю, что в данной ситуации с моей стороны будет одна огромная глупость взять и предоставить им то, что они хотят. Начнем с главного фактора. Они хотят провести обследование моего тела на собственном оборудовании. Вы можете мне гарантировать, что для меня это не закончится ничем смертельно опасным. Думаю, что нет. Стоит дальше говорить, или может быть вы все-таки поймете всю величину глупости ситуации, в которую меня старательно пытаются затянуть эти идиоты. Я же заранее понимаю то, что в данном случае всего лишь превращусь для этих разумных в очередную жертву, которая сама по собственной глупости решила им отдать собственную жизнь. Что произойдет в результате? Мне нужны такие ошибки. В их медицинской капсуле я могу всего лишь в один прекрасный момент превратиться в очередную жертву, что было бы для меня просто недопустимо. Они сразу же заявят о том, что мое тело разрушается, и возможно даже сумеют это изобразить на протоколах своего медицинского устройства. Как результат, меня запрут в законодательном порядке в какой-нибудь исследовательский центр, к которому эти разумные будут иметь отношение или полный допуск. Сейчас же я на свободе. Только вот я не понимаю того, почему мне стоит слушать подобный бред. Когда я наконец-то, не выдержав, взорвался своими обвинениями, этот разумный, видимо не ожидая от меня подобного фокуса, просто буквально по-детски растерялся, и просто не знал, что еще можно сказать, ведь я откровенно заявил ему о том, что ни в коей мере не собираюсь идти на поводу у него, ни у него самого, ни у его корпорации. Они старательно сейчас переводят все внимание на тот факт, что моей жизни есть угроза. Если я хотя бы позволю им протолкнуть эту мысль, то можно сразу понять одно: меня тут же отправят на обследование, и тогда эта корпорация, хотя и частично, но все-таки добьется своего. Мне это надо? Думаю, что категорически нет. Я не собираюсь идти на обследование для кого бы то ни было, для какой-то корпорации, для государства. Меня это не интересует. Хотя стоит заметить тот факт, что в последнее время ситуация стала накаляться. В первую очередь по той причине, что представители корпорации нейросети и их юристы яростно настаивают на моем обследовании. Самое смешное заключается в том, что даже прозвучала идиотская фраза о том, что если в моем организме нет симбионта, то значит это было не похищение, а розыгрыш. Так как если бы у меня был симбионт, то значит еще как-то можно было бы понять причины для похищения. А если его у меня нет, то к чему вся эта раздутая история с попыткой похищения? Скажите, пожалуйста, уже имеются доказательства вины их сотрудников, имеются протоколы их общения с начальством, которая недвусмысленно рекомендовала меня изъять. Я что, чья-то собственность? Какого черта меня должны были изъять? Причем тут вообще подобное? Сегодня было очередное заседание, на котором настояли представители корпорации нейросеть. Они хотели, чтобы я присутствовал, а также надеялись, видимо, надавить на тот факт, что меня действительно необходимо обследовать. Ведь они, открыто и не скрываясь, привели на это заседание каких-то медиков, которые старательно, видимо заучено, принялись рассказывать и показывать мне страшные истории по поводу того, что же ожидает несчастного, который по глупости установил себе симбионт древних. Вот я хотел бы спросить у них о том, что же за бред здесь происходит. По-моему, такое часто происходит именно после того, как пытаются воплотить в жизнь какие свои фантазии самые заслуженные вивисекторы. Я имею в виду представителей той самой корпорации нейросеть. С какой это радости мне было бы надо делать это по собственной воле. Сначала они пытались натолкнуть меня на тот факт, что я самостоятельно пошел на подобное, без разрешения Совета Содружества. Тогда пришлось затребовать данные из Службы Безопасности Федерации, где имелась информация о том, каким именно образом у меня оказался установлен симбионт древних. Я уже знал, что те же самые пираты под законы Содружества или Федерации Неви никак не попадают. Поэтому пытаться как-то их осудить или призвать к ответу будет проблематично. При этом стоило отметить тот факт, что после случившегося казуса, адвокаты корпорации нейросеть тут же попытались насесть на меня, требуя, чтобы меня обследовали их медики. Самое смешное было в том, что один из этих юристов, как какой-то глупец, начал настаивать на том, что их корпорация не имеет никакого отношения к установке у меня симбионта древних, что и можно легко доказать в любой медицинской капсуле, проведя обследование. Теперь еще и этот фокус, с попытками давления и жуткими рассказами о том, что же мне светит, ввиду того, что я неправильно установил этот самый симбионт. Что вообще означает «неправильно установил»? А как еще я должен был его себе устанавливать? О чем вообще в данном случае идет речь? В конце концов, когда мне это надоело, я вспыхнул и потребовал больше меня на эти заседания, которые не имеют никакого практического для меня смысла, меня не приглашать. Я потребовал, чтобы меня пригласили в следующий раз, когда будут зачитывать приговор, обвинительный приговор. Иначе мне здесь делать нечего. Я пострадавшая сторона. Корпорация нейросеть ничего не делает, чтобы как-то нивелировать ситуацию. Поэтому пусть с этим вопросом разбираются в высшей инстанции, если уж в судебном порядке этот вопрос решить не получается. Явно не ожидавшие от меня подобного сюрприза, что представители корпорации нейросеть, что судебные исполнители федерации, а также сотрудники службы безопасности, которые присутствовали на этом заседании, пораженно замолчали. Вообще-то я был в своем праве, я ведь не обвиняемый, мне нечего делать на заседании, где никакой пользы на меня просто нет. Логично, логично. К тому же, я строго-настрого запретил своим юристам вообще обсуждать вопрос моего медицинского обследования. Нечего об этом вообще думать. Мне подобное ни к чему. Пусть кто хочет, что хочет думает. Не хотят идти мне навстречу. Нечего вообще этот вопрос поднимать. Видели бы вы лицо этого представителя корпорации? Судя по всему, он был сам очень сильно удивлен. Тем более, что речь шла о таких элементарных вещах, о моем здоровье, а я вдруг начал сопротивляться, для них это было действительно непривычно. Но я же в данном случае прекрасно понимал одно, если я пойду на подобную глупость, то это станет моей серьезной ошибкой, той самой ошибкой, которая для меня в один прекрасный момент может стать смертельной. Ведь там, где один такой экспериментатор, вивисектор, там будет и другой, об этом не стоит забывать, так как в любой момент кто-нибудь может заявить о том, что раз я позволяю кому-то с собой так поступать, то значит позволю и другим. Мне бы этого не хотелось, и уже только поэтому, я прекрасно понимаю факт того, что в этом случае нельзя никому и ничего позволять, нельзя, и все. Вернувшись на Кондор, я задумчиво нахмурившись осмотрел список своих планов, пытаясь понять, что же мне делать в дальнейшем. Я прекрасно понимаю тот факт, что в данной ситуации существуют проблемы, про которые не стоит забывать. Для того, чтобы полностью модифицировать Кондора, мне нужно огромное количество хагданской тяжелой брони, которую можно приобрести только в Республике Хагдан. Конечно, кто-нибудь может предложить мне заняться подобными покупками, например, использовав торговые дома или торговые площадки. Давайте начнем хотя бы с того факта, что для начала стоит усвоить одно важное правило. Подобные предметы, если вы не хотите получить какой-нибудь брак, или ранее использованные бронеплиты, прочность которых может не соответствовать желаемому качеству, лучше всего приобретать именно у производителя. Кроме того, если я буду закупать подобное оборудование через посредников, а также с учетом расстояния, на котором нахожусь от производителя, можно сразу понять факт того, что стоимость этих бронированных плит возрастет в десяток раз, то есть стоимость одного куска бронеплиты, который доставит мне сюда, будет стоить в 10 раз выше, чем если бы я покупал его на месте. Я не спорю, судя по поведению разумных из республики, проще сделать так, чтобы покупку производил кто-то именно из республиканцев. Это посредник, но посредник на месте возьмет от стоимости покупки, ну, максимум процентов 20, и это с учетом того, что я чужак для них. Здесь же будет совершенно другой разговор, будет целая цепочка посредников, что и увеличит цену в таком размере. Добавив к этому всему еще и тот факт, что многие разумные довольно серьезно ошибаются, думая о том, что подобное в порядке вещей, можно понять величину глупости подобного рода. Я таким не страдаю. Давайте подумаем о том, что деньги может быть у меня и есть, но их не так много, чтобы так транжирить. Мне и так пришлось 100 миллионов кредитов оставить как установочный капитал, который теперь будет моей страховкой на черный день. Также, мне теперь было необходимо собрать максимум из того, что я могу получить. Конечно, кто-нибудь тут же напомнит мне про ресурсы и мои товары, что я привез, ведь у меня полные трюмы этого барахла. Спасибо, что напомнили. Честно говоря, из-за всей этой катавасии с представителями корпорации нейросеть, а также и другими проблемами, которые возникли у меня здесь в Федерации, я совершенно забыл именно о ресурсах. А ведь у меня были довольно ценные материалы, которые нельзя было сбрасывать со счетов. Тот же самый Лерсий был у меня в наличии. Целый и довольно большой контейнер. Уже только этот товар стоит достаточно дорого, не считая других ресурсов. Однако, давайте начнем с того факта, что в первую очередь стоит учитывать главное. Я прибыл с кладбища разбитых кораблей, и таких ресурсов с собой у меня быть просто не может. Что же из этого следует? А следует именно то, что в данной ситуации для всех этих разумных сразу возникнет своеобразная коллизия определения. У меня по сути не должно быть ничего подобного с собой, где я мог набрать очищенные до такой степени ресурсы. Вот же загадка. Я отлично помню, что есть определенные нюансы, про которые нельзя забывать. Я едва не выложил эти ресурсы на продажу. Как я тогда обращу ситуацию в свою пользу? Что я расскажу представителям Федерации? По сути, рассказать мне будет особо нечего. Одно дело – корабельное кладбище, а другое дело – пираты. Как я мог бы сюда добраться, да еще и с таким запасом ресурсов? Где бы я их взял? У пиратов, в первую очередь пираты постараются эти ресурсы продать. Именно продать. Уже только этот факт может загнать меня самого в ловушку. Этих ресурсов у них просто не может быть ни в трюмах, ни где-то еще в запасе. Вот же загадка. К тому же, ресурсов я привез достаточно много, и их хватило бы на выработку какой-нибудь шахтерской артели за достаточно долгий срок. Ну, вообще-то так и произошло. Шахтерский комплекс, который был использован искусственным интеллектом древней базы, работал около года, собирая все эти ресурсы при помощи всех возможных средств и очищая их. Что же делать? Вот же засада. Немного подумав над этим вопросом, я понял, что буду делать. Мне нужно дождаться появления на торгах ресурсов, которые может привезти кто-нибудь еще, и тогда я выставлю их анонимно, как будто это те самые торговцы привезли дополнительный груз. Конечно, могут возникнуть различные вопросы, но в данном случае эти вопросы будут касаться отнюдь не меня, а тех шахтеров, которые привезли эти самые ресурсы. Главное, чтобы я смог сделать все правильно. Но когда это произойдет? Когда притащат ли эти разумные свои ресурсы? А если нет, пока что в этой звездной системе именно мой корабль является своеобразным бельмом на глазу. Других таких пока что не имеется. И что же мне делать? Выжидать. Попутно, благодаря моей услуге службе безопасности Федерации, мне также подарили месяц бесплатного нахождения в этой звездной системе. Я уже за это был благодарен. Ведь за этот месяц мне бы пришлось заплатить только за то, что Кондор болтается на дальней орбите, около 10 миллионов кредитов. Вот же засада. У меня имеются ресурсы на продажу, а продать их я не могу. И все только по той причине, что для этого необходимо придумать хорошую легенду, которая выглядела бы естественно. Сейчас же естественно это не выглядит. Конечно, кто-нибудь тут же напомнит мне о том, как те же самые пограничники и военные пытались осматривать мой корабль, ведь они видели эти контейнеры с ресурсами, и наверняка отметили в своих документах мой груз, а вот тут опять ошибочка. Как я уже говорил и не раз, шаблонность действий в Содружестве сыграет с этими разумными очень плохую шутку, и все только из-за того, что в данной ситуации их основная ошибка как раз и заключается в этом. В тот день, когда проводили эту проверку, эти разумные искали у меня отнюдь не ресурсы на борту. Они искали что-нибудь запрещенное и касающееся пиратов. Поэтому ресурсы для них были так, фоновой музыкой. Вроде бы они их видели, но отмечать в своих протоколах не считали нужным. Ведь это не запрещено, добывать ресурсы где бы то ни было. Кроме того, я вез эти ресурсы не из их государства, а наоборот, на его территорию. И исходя из этого можно было понять, что я собираюсь эти ресурсы продавать именно на территории Федерации Неви. Если все обстоит именно так, то никаких причин для того, чтобы придираться ко мне, у этих разумных просто нет. Однако, сейчас вопрос стоит именно так, что продать эти ресурсы, тем более в таком количестве, я просто не могу. Поэтому и приходится сейчас ломать над этим вопросом голову. Потом я вспомнил о том грузе, который был не сильно разрешенным здесь. Те же самые наркотики, в довольно большом контейнере. Скажу сразу, контейнер был весьма специфическим. На нем фактически везде мерцали виртуальные голографические эмблемы синдиката треугольника. Естественно, что такой марки контейнер я тут же заменил на обычный грузовой. Хотя обратил внимание на то, что внутри этот контейнер был выложен специальной тканью, позволяющей блокировать излучение сенсоров, что наверняка должно было защитить содержимое от обнаружения. Поэтому я не стал долго мудрить, а просто перенес внутреннюю обшивку в другой контейнер. По крайней мере, до тех пор, пока не прибыл на территорию Федерации Неви. Здесь же я опять переложил содержимое в обычный контейнер. Ни к чему мне привлекать внимание такой обшивкой. Потом отвез этот контейнер на торговую станцию, арендовал там склад, и на этот склад доставил все эти грузы, которые намеревался впоследствии продать. Для начала мне нужно было разузнать стоимость подобного товара, однако стоило сразу отметить тот факт, что скорее всего и здесь имеются представители синдиката. Эти разумные наверняка будут искать пропавший груз, а его было достаточно много. Уже только поэтому можно было понять, что этот самый контейнер тоже пока что продавать не стоит, по крайней мере, до тех пор, пока у меня нет связей на черном рынке. Представьте себе, в Федерации Неви было и такое, и не только в Федерации. Что же мне делать? Мне нужны связи. А откуда я их возьму, если сижу на Кондоре как привязанный? Задумчиво усмехнувшись, я понял, что возможно мне придется искать такие связи как раз через службу безопасности. Глупо звучит, но есть товары, которые даже они не могут мне предоставить. Хотя, пока идет суд да дело, возможно мне не стоит нарываться. Что-то мне подсказывает, что представители той же самой корпорации нейросеть наверняка постараются сделать все возможное, чтобы подловить меня на чем-нибудь. Поэтому я лучше пока что затаюсь, по крайней мере, хотя бы до тех пор, пока не будет какого-то четкого определения в отношении самой этой корпорации. Слишком уж они вели себя как-то предвзято, так, как будто им все что-то должны. Я, например, им ничего не должен. К тому же, я у них в долг ничего брать не собирался, и поэтому мне все же придется немножко выждать. Но все грузы я аккуратно вывез на торговую станцию, арендовал там пару складов, на которые все выгрузил. На одном из складов были ресурсы, на другом те самые наркотики, которые я собрал на базе древних АИМ. Там было много кораблей с таким мусором. У некоторых разумных в каютах находилось еще и не такое. В результате, я собрал практически, если не считать тот большой контейнер с одним видом наркотика, который перевозился быстрым крейсером, курьером, еще два контейнера с различными препаратами, которые разбил по ящикам, чтобы не перепутать и не превратить их в одну большую свалку. Продавать, скорее всего, я все это буду оптом. А значит, не по той цене, по которой они есть, а дешевле. Да, мне все равно, мне от этого груза избавиться надо. Единственное, чего я опасался, так это только того, что во время своей попытки продать этот товар могу наткнуться на информаторов службы безопасности, и тогда проблемы у меня возникнут немаленькие. Взять хотя бы тот факт, что происходящим конфликтом с корпорацией нейросеть заинтересовался сам генерал Рентамур. Он мне сам позвонил и спросил о том, почему это так взбунтовалась эта корпорация, что у меня там за имплант такой стоит, что они буквально рвут и мечут, и готовы идти сейчас на любые жертвы, чтобы добраться до моей головы. Мне пришлось повторить для него опять ту же самую старую историю про медкапсулу, пиратский крейсер, ну и тому подобный бред. Однако, по косому взгляду этого разумного, я понял, что он не слишком в это все верит. Еще немного подумав, я решил все же разделить содержимое того самого контейнера с наркотиками из синдиката треугольника на три партии. Знаете, зачем? Да все за тем, что если и будут искать пропавшую партию, то искать ее будут скорее всего целиком, а никак не по частям. Значит, мне нужно собирать возможную информацию все-таки про черный рынок. Тут ничего не поделаешь. И обойти этот вариант у меня просто не получится. Необходимо подобраться к таким возможностям, чтобы получить максимум. А это не так-то легко, как кажется. К тому же, именно на черном рынке возможно я и смогу продать этот наркотический груз, но как его найти? Через торговые площадки? Ну, да. Я помню о том, что в последнее время на Земле была такая штука, Даркнет называлась. Вот столько доверия к этому делу у меня не было. Показывали различные видеоролики, когда там что-то кто-то заказал, и, такое счастье, буквально за копейки получил богатство. Вот только были некоторые нюансы, про которые забывать не стоило ни самим авторам, ни зрителям. Например, видел я один ролик, когда какой-то умник заказал чуть ли не посылку, сюрприз, а получил целую машину, внедорожник в подарок, чудеса, да и только. А внутри этой посылки, то есть внутри самой машины, нашел документы на свое полное имя. Чудеса. Может быть, я в чем-то и наивен, но не до такой степени, чтобы верить в весь этот бред. Начнем с того, что машины кому попало таким образом пересылать никто не будет. Это просто никому не надо. Да и стоимость такой машины будет просто запредельная. К тому же, как они могли полностью сделать ему документы? На эту машину нужны документы в ГАИ. Причем сейчас в основном желательно регистрировать именно там, где проживает этот умник. Хотя бы в этой области, не говоря уже про страну. А тут уже и документы, и номера, и все. Даже бак полностью заправленный. Ну, не дураки ли эти парни, которые такой бред показывают? А может быть, все это видео и предназначено для таких же дураков, которые поверят в это и начнут посылать деньги миллионами в неизвестность? Не знаю, но я не хочу попадаться в подобные ловушки. Для начала мне нужно найти этот самый черный рынок, который, возможно, позволит мне впоследствии получить желаемое. Это все-таки определенные средства, а также и возможности, про которые забывать не рекомендуется. Поэтому, хотя груза у меня и было на пару сотен миллионов, продать его как таковой я не мог. Оставалось мне только начать распродажу тех модулей, которые я собрал с разбитых кораблей, и места на Кондоре для их применения просто не обнаружил. По крайней мере, их появление на рынке было вполне объяснимо, и я заработаю хоть что-то. К тому же мне надо было чем-то свой мозг занять, особенно с учетом того факта, что у меня были планы на изготовление для меня тех самых москитов, разведчиков. Такой формы москитов никто не делал, были шарообразные, чем-то похожие на реактивные истребители. Тем более, что в космическом пространстве о какой-либо сопротивляемости воздуха и речи не шло. Здесь можно было летать даже на кубике или параллелепипеде. Как я уже сказал, разумные содружества в таких ситуациях старались использовать такие корабли, которые имели отнюдь не красивый внешний вид, а максимальную функциональность. Поэтому, размышляя над всем этим, я понял, что у меня есть целое море идей, которые нужно всего лишь воплотить в жизнь. Взять хотя бы те же самые артиллерийские башни, которые я делал. Только они у меня были словно литые башни старых советских танков вроде Т-62, и выглядели вполне естественно. Здесь же артиллерийские башни были квадратными, похожими на башни немецких танков начала Второй мировой войны, а часто даже на башню КВ-2. Кто знает, тот поймет, о чем я говорю. Я прекрасно понимаю, что от попадания снаряда калибра линкора не спасет башня округлой формы. Но я хотел, чтобы у меня все было красиво, а не так футуристически, что аж жуть берет. Кстати, генерал службы безопасности Федерации очень сильно заинтересовался тем, нет ли у меня на борту чего-нибудь этакого, вроде какого-либо сверхмощного главного калибра. Я же заявил ему о том, что у меня стоит древнее вооружение, что явно его насторожило. Однако, учитывая тот факт, что мое оружие создавалось практически на коленке, оно и выглядело немного страшно. И я не зря говорю, что страшно. Куча различных проводов, какие-то хомуты, оголенные катушки. Как я уже говорил, в Содружестве было модно практически выращивать вооружение. А оно действительно выглядело так, как будто было просто выращено. У меня же промышленный синтезатор, который использовался для создания частей для орудий главного калибра, создавал их по отдельности, а потом уже все собиралось воедино. Поэтому вид был жуткий, какой-либо конструктивной завершенности не было. И когда старый генерал увидел этот кошмар, который я ему послал по видеопротоколу со своего симбианта, то он ужаснулся и спросил у меня, не хочу ли я поставить что-нибудь более современное, хотя бы третьего или четвертого поколения, ведь то, что он видел, по его мнению, даже до первого поколения не дотягивает. Ну-ну, пусть так и думает. Я уже проверил базы данных по кораблям Федерации. Скорострельность моих орудий достигала скорости выстрелов современных промежуточных орудий, которые использовали их линкоры. Вот только мои орудия имели калибр на пару, тройку десятков величин больше. Например, у них калибр главного орудия будет примерно 40 сантиметров, а у меня калибр в данном случае 4 метра. Разницу ощущаете? Да, такая болванка, когда прилетит, разнесет вдребезги этот линкор, и даже не заметив его. А уж если считать мои фантазии в отношении снарядов, то можно понять, то насколько я опаснее, чем те же самые линкоры. По сути, если все сделать правильно, я одним снарядом с несколькими тяжелыми противокорабельными торпедами могу практически за один залп уничтожить пару таких линкоров. Конечно, кто-нибудь может сказать, что в данном случае я слишком много на себя беру. Я в этом вопросе даже спорить не буду, хотя бы по той причине, что нет смысла. Я не пытаюсь враждовать с Федерацией Ниви, а просто логически оцениваю ситуацию. Они недооценивают мои орудия только из-за того, что, по их мнению, они выглядят несовершенными. Тем более, что, опять же по их мнению, именно такие орудия я и мог обнаружить на территории неизведанных регионов и того же самого фронтира. Пусть так и будет, я не против. Начнем с того факта, что я сам прекрасно понимаю главное. Для всех этих разумных я являюсь всего лишь своеобразным наивным дикарем, который каким-то странным образом сумел обзавестись собственным довольно крупным кораблем, и теперь старательно его использую. Однако они не учитывают главный фактор, про который я же стараюсь не забывать. Этот фактор как раз касается разницы в подходе к технологиям. Да, может быть, кто-то скажет, что мое орудие выглядит весьма странно. Но при всем этом давайте подсчитаем не этот вариант развития событий, а другой. Что произойдет, если, к примеру, у линкора той же самой Федерации Неве из строя выйдет магнитная катушка на стволе тоннельного орудия? Что они будут делать? Не знаете? Они будут менять целый кусок канала ствола, довольно большой кусок, не в один метр. Я же в этом случае заменю только одну катушку, а они заменят не меньше десятка таких катушек одновременно. К тому же, мое оборудование ремонтопригодное. Катушку можно в крайнем случае перемотать, если у меня вдруг появится такое больное желание. Говорю больное по той причине, что сам прекрасно представляю, во что это может вылиться. Поэтому даже и не задаю лишних вопросов. Просто не считаю нужным это делать. Мне достаточно и того, что мое оборудование опережает их по многим параметрам. Чем они могут стрелять? Металлическими монолитными болванками, а я могу стрелять чем угодно. К тому же, я намеревался зарегистрировать изобретение, гексон, тоже довольно ценное вещество, а также и способ его создания. Думаю, что Федерация вцепится в эту возможность мертвой хваткой. И теперь я совершенно не жалел о том, что заключил договор о предоставлении услуг с этой корпорацией юристов. Пока один старательно боролся с представителями корпорации нейросеть, если так можно сказать, с учетом того, что в данное дело подключилось сразу несколько юристов, другие занимались регистрацией моих изобретений, и буквально на днях я получил информацию о регистрации моего корабля «Мобильная верфь», причем в разных вариантах. Были полностью гражданские варианты, полувоенные и военные. Хотите знать, в чем разница? Разница была в том, что гражданские могли быть просто гражданскими и грузовыми. То есть, если в корабле есть грузовые отсеки, это грузовой вариант мобильной верфи. Она может не только делать свое дело, но и перевозить попутно какие-нибудь грузы, вроде запчастей и нужных материалов для ремонта. Гражданский только занимается ремонтом. Полувоенный – это корабль, который несет на себе хоть какое-то оборонительного и наступательного вооружения. В данном случае в виду имеется калибр в лучшем случае какого-нибудь крейсера, чтобы можно было дать в зубы каким-нибудь налетчикам. Военный же вариант предусматривал установку на такой корабль калибра линкора, а также и активную защиту. Плюс ко всему прочему, базирование на борту такого судна не меньше двух эскадрилий москитов. Когда я получил все эти документы, то даже удивился. Я не знал, что можно столько вариантов придумать, но юристы знали свое дело туго. Более того, они заявили мне о том, чтобы практически сразу поступили жалобы максимум с двух верфей Республики Хагдан. Всего лишь по той причине, что, как оказалось, по законам Содружества, строить что-либо подобное без моего разрешения они теперь просто не могут. А кто-то уже додумался заложить там строительство минимум двух таких кораблей. Знаете, в чем была разница между Федерацией Неве и Республикой Хагдан? В Республике в основном всем заправлял Орден Воссоединения и Совет Девяти. Девять корпораций, девять представителей, Совет Девяти. Также все они занимали довольно высокие должности в том же самом Ордене Воссоединения. Так что каких-либо конфликтов между ними не происходило. И если Орден Воссоединения вдруг захотел получить себе такие корабли, то Республика сразу же выделяла все необходимое, что давало толчок боевым возможностям этого религиозного объединения. При этом я замечу тот факт, что регистрация, проведенная на уровне Содружества, не оставляла этим разумным ни единого шанса. Если они хотят что-то подобное строить, то им надо сначала приобрести у меня лицензию и платить мне за это деньги. Но, судя по всему, платить никто из них не собирался. Они попытались вывернуться тем, что не знали про изобретателя, который уже придумал подобное. Хитрость ситуации как раз была в том, что они только начали этот проект разрабатывать на двух больших верфях, но действующего проекта, как такового, у них не было, и поэтому никакой регистрации с их стороны тоже не было. У меня же явился действующий проект, который добрался до территории Федерации Невис, территорий, лежавшие даже за окраинными мирами. Чем вам не ходовые испытания оборудования и техники? Серьезный подход к делу, иначе это не назовешь. Хотя стоит отметить тот факт, что юристы набросились на этих республиканцев сразу с обвинениями в том, что те просто пытались украсть мою технологию. Сама технология, которую они тоже зарегистрировали, заключалась именно в том, что корабль подобного рода можно было создать. Просто надо было постараться, а внешняя форма значения не имеет. Значение имеет сам процесс и концепции создания такого корабля, внутри корпуса которого пустое пространство используется как мобильная верфь. Можно строить хоть шарообразные, хоть эллипсовидные, любые корабли можно строить. Сам факт того, что это возможно, был зарегистрирован. И теперь, даже если они построят свою знаменитую мобильную базу в виде верфи с пирамидальной основой, им все равно придется мне за это платить. Иначе сама республика Хагдан будет наказана. Нарушение законов Содружества. И решение будет однозначным. За любое нарушение законодательства Содружества, государства, нарушитель будет исключено из этой организации. А вы знаете, что произойдет впоследствии. Давайте я вам немножко поясню. Дело в том, что в такой ситуации республика окажется в меньшинстве. Врагов у нее хватает. Если они попытаются, как и прежде, враждовать с той же империей Эрвар или империей Антран, то в этом случае против них выступит все Содружество. Пока члены Содружества бодаются между собой, это считается здоровой конкуренцией, и вмешиваться во внутренние дела членов Содружества никто не собирается. Однако, когда идет нападение на одного из членов Содружества со стороны того, кто не состоит в Содружестве, это уже воспринимается как агрессия против всего Содружества. Логический путь моей мысли улавливаете? Республике Хагдан дешевле будет заплатить мне за лицензию производства таких кораблей, чем пытаться конфликтовать в этом вопросе. К тому же, я уже получил уведомление от генерала Ирина Тамур о том, что даже корпорации, владеющие самыми большими верфями Федерации, заинтересовались подобным строительством. Ведь чем живет такие верфи? Стационарные живут тем, что строят какие-то корабли, строят и ремонтируют. Но не всегда корабли могут вернуться на ремонт, и тогда верфь теряет свой заработок. Вы, конечно, тут же удивитесь, но верфь действительно теряет свой заработок. Так как одно дело отремонтировать корабль, который имеет очень серьезное повреждение и не может передвигаться. И тогда вы можете предоставить ему такой чек за услуги, что командиру и хозяину этого корабля будет проще повеситься, чем его заплатить. И совершенно другое дело, когда корабль приходит своим ходом, кое-как подлатанный и подремонтированный, и нужно всего лишь внести несколько изменений, например, заменив какие-либо детали. Может, вы не знаете, но на территории того же Содружества существует одна очень интересная тенденция. Разумный может обратиться наверх для ремонта своего корабля со своими запчастями. Где он их купит, новые или восстановленные, это уже его личное дело. Часто в таких ситуациях покупают дешевые запчасти, чтобы сэкономить. Однако, в том положении, когда корабль не может никуда двигаться, а ему приходится вызывать верфь на место аварии, у него выбора просто не будет. Ему предложат запчасть по определенной цене, и он будет вынужден согласиться, так как выбора просто нет. Это напоминает мне историю, анекдот про двух людей, которые шли по пустыне. Знаете такой анекдот? Один шел с мешком яблок, а второй с мешком золота. Тот, который шел с яблоками, постоянно ел их, а который нес мешок золота, давился слюной. И тогда он решил уговорить первого устроить что-то вроде рынка, чтобы все же купить яблоко и поесть. У него же золото есть? Ну да, устроили они рынок. Тот, что с яблоками, стоит, орет и зазывает покупателей, хотя это глупо, так как их всего двое в пустыне, а второй с деловитым видом ходит мимо, вроде бы как бы приценивается к товару, а потом подходит и спрашивает: «Почем яблочки?» Первый ему и отвечает: «Мешок золота одно яблоко». Естественно, что второй начинает возмущаться: «Что это за цены такие, дикие?» На что первый отвечает: «А ты по рынку походи, поищи дешевле».